Антибарин. Вилы надежды. Глава 1. Стреляйте, Георгий Архипыч, стреляйте. Уходит. Со мной в погоне участвовало еще 10 душ. Красноармейцы, не желторотики какие-нибудь, а что ни на есть обстрелянные ветераны. При Масинках. У меня же в кобуре болтался маузер. И как с него попасть шагов за 100 по трем конным, скачущим во весь опор? Но разве может красный комиссар, герой Первой мировой и гражданской, сознаться в том, что он чего-то сделать не в состоянии? Я натянул поводья, останавливая своего верного Гнедова. Выдернул маузер, вдохнул, задержал дыхание и поймал в прицел скачущего впереди бандита. Скорее всего, это сам Леха Рябой, атаман шайки и известный душегуб. Гнали мы их через всю губернию, и сейчас в этой погоне пора было ставить точку. Я взвел курок и выстрелил. Черт, взял заметно выше. Позади меня хлестнуло еще несколько выстрелов, все мимо. А кони бандитов уже выстукивали дробь по настилу мостика через безымянную речку Поганку. Секундой они уже скрылись в растительности на берегу. Рябова надо было брать любой ценой. Бандит совершенно озверел, в последнем налете шашкой распластал инкассаторов и девчонку-кассира порезал. Хотя в этом никакой надобности не было, они руки подняли еще в самом начале ограбления. «За мной, орлы!» Я пришпорил Гнедова. Я заметил брод, перескочив через который, мы бы срезали путь и перехватили Рябова быстрее, чем он уйдет в открытую степь. «Георгий, стой!» По голосу я узнал, что кричит Васька из первого взвода, «Там чертов омут! Погибнешь!» Передние копыта Гнедова уже пронеслись над урезом воды. Оглянувшись, я увидел, что отряд застыл на берегу. Вот олухи царя небесного, понавыдумывают себе чертовых омутов, русалочьих ручьев или опушек леших. А с другой стороны, что с них взять? Образование, в лучшем случае 3 класса церковно-приходской, вот и верит во всякую чепуху и бабы-яги боятся. Взрослые же люди. Ну ничего, избавимся от белой сволочи и недобитков, откроем школы по всей стране и... Гнедой, до этого резво рассекающий ленивое течение речки, начал вдруг тонуть. Конь испуганно заржал, забил копытами так, что взбил воду в пену. Это нам помогло мало, Гнедова затягивало вниз вместе со мной. Конь как будто бы свинцовым стал, я попытался выдернуть ноги из стремян, но тут нас завернуло и утащило под воду. Я не понимал, как такое вообще возможно, в речке воды максимум по грудь было. Куда мы вообще умудрились провалиться? Я бы выбрался, и Рябова бы поймал, а скорее всего, пристрелил как бешеного пса. Но меня сильно приложило головой о твердое дно. Искры из глаз, звезды, полный мрак и большое сожаление о том, что не довелось мне увидеть, как раздольно заживет рабочий крестьянский класс в моей родной стране. Мертвым не должно быть холодно, но у меня мерзла спина. Сильно мерзла, настолько, что я, превозмогая тошноту и головную боль, приоткрыл глаза. Светло, почему так светло под водой? Ну не в рай же я попал на самом деле. Когда зрение сфокусировалось, я обнаружил, что этот свет я еще не покинул. С коня я, видимо, слетел, но барахтался и полз до последнего. В подтверждение этого факта говорили комья грязи у меня в ладонях. Пусть сознание я и потерял, но тело отказывалось сдаваться. Я лежал на берегу по пояс в воде. Весенний ветерок холодил мне спину. Надо было срочно выбираться из воды, иначе я рисковал свалиться с воспалением всего на свете. Руки слушались плохо, в голове набат гудел, но я навыбрался на траву и завалился на спину, чтобы восстановить дыхание. Солнце сияет, по голубому небу пташки друг за другом носятся, природе откровенно плевать на то, что я чуть только что с жизнью не расстался. Я резко сел, а потом и встал. Не время было отдыхать и видами любоваться, ведь где-то рядом со мной рыщут трое зверей и бандюганов. Коня моего нигде не было видно, или утоп, или ниже по течению снесло. Да и меня тоже отнесло порядком, я не видел возле чертового омута низко склонившихся ив, которые росли тут. Причем ив да нельзя странных, ни разу мне не приходилось на этих деревьях видеть мясистых розовых цветов. Отряд красноармейцев тоже испарился куда-то самым волшебным образом. Я услышал человеческие голоса и всплески воды, недалеко, практически сразу за островком камыша. Стараясь не шуметь, я по мелководью начал огибать этот островок. Мало ли кто там мог в воде резвиться, не исключено, что и банда Рябова. Однако меня ждал сюрприз, в речке беззаботно плескались девушки, абсолютно нагие сельские девчушки. Правая нога увязла в иле, меня качнулось в сторону, и я ухватился за сухой пучок камыша, чтобы не упасть. Тот затрещал, купальницы обернулись на звук, потом с визгами прыснули на берег. Я хотел их было окликнуть, но понял, что так я их испугаю еще сильнее. Чертыхаясь и увязая по колено в иле, я тоже начал выбираться на берег. У селянок я мог хотя бы узнать, куда меня вынесло течением. Осторожно пробираясь по мелководью, я услышал девчачий визг. Не иначе, как на шайку рябова напоролись. Девчонок надо было срочно спасать. Уже не таясь, я попер через камыш, как разъяренный кабан. Похлопав по кобуре, я обнаружил, что маузер я таки утопил. Молодец, поздравляю, кобуру после промаха забыл застегнуть. Из голенища я вытянул нож, несерьезно, но хоть что-то. Тем более, что банда моего нападения точно не ожидала. «Пусти, пусти, говорю», — услышал я сдавленный девичий голосок. «Потерпи, родная, мне недолго осталось». Я шагнул через невысокий кустарник на берег. Так и есть, угодила бабочка в ловушку. Хрупкая девушка с длинными черными волосами пыталась вырваться из лап. Нет, это не бандит. Слишком уж холеный. У рябова в шайке были сплошные оборванцы, а у этого козла рубашка шелковая имелась. С искрой, чистая глаженная. Шапочка с двух сторон подбитая мехом, штаны в желтую полоску и начищенные черные сапоги. Морда пухлая, розовая, аж лоснится. Но то, что он модно одет, не давало ему права лапать селянок и рот им ладонью зажимать. «Эй!» — окликнул я мордатого, «девчонку отпусти». Модник и его жертва от неожиданности застыли. А девчонка не промах, цапнула мужика за палец, подхватила с земли рубашку и, пока он размахивал укушенной ладонью, нырнула в ближайшие кусты и была такова. «Молодец!» — крикнул я ей вслед, «не пропадешь». Девушка мне ничего не ответила, видимо, неслась по кустам как заяц. А вот мордатому все происходившее явно не понравилось. Перестав размахивать рукой, он спросил: «Кто таков?» «Комиссар Климов», — представился я, «Георгий Архипович, из чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, бандитизмом и насильничеством». Я думал, что мордатый хотя бы испугается, ну или напряжется. Однако он широко улыбнулся и начал меня внимательно разглядывать. «Георг, шутишь или издеваешься?» «Ничего шутливого или издевательского я в своем имени не наблюдал. Георгий», — поправил я мордатого, — «для тебя Георгий Архипович. Повернись и руки за спиной скрести». У мужика пояс был красивый, витой, из золотых нитей. «Вот им кабана и скрутим. А по дороге узнаю, где тут ближайшее селение». Для острастки я подкинул нож и поймал его за лезвие. Метать ножи, штыки и даже топоры с вилами меня штабс-капитан Черноус научил. Чудо-человек, чего только не умел и не знал. Слушать капитана у костра можно все ночь напролет было, но мужик и не подумал пугаться. Он потянул из-за пояса сабельку, нехорошую такую, чудную, на мой взгляд, сильно изогнутую. Такую я в детских книжках про арабских пиратов видел, но несмотря на ее сказочность, сабелька была опасная. Ей человека распластать от плеча до пояса, расплюнуть. «Беглый?» — спросил он, покачивая сабелькой. «Точный беглый. Поэтому и Георгом представляешься, скотина». «Скотина меня совсем не задела. А вот беглый — это что еще за словечко? У них тут в Самарской губернии до сих пор крепостные, что ли, имеются? Да ну, бред, хотя мордатый на Борчука похож. Только где они сейчас? Кто до Парижа эмигрировал? Кто в степи с пулей лежит?» «За беглого ответишь», — пообещал Борчуку я, «и сабельку брось, пока не поранился. Он и шага сделать не успеет, как я нож метну. С такого расстояния не промажу». Вместо того, чтобы оружие на землю швырнуть или пойти на меня, он положил два пальца в рот и лихо свистнул. «Дуришь?» — спросил я и вдруг услышал топот копыт. Ну конечно, Борчуку не с руки пешком передвигаться. Коня он подальше спрятал, чтобы девок не пугать. С конем я ошибся. Транспорт Борчук спрятал, но то, что выскочило на опушку реки, лошадью было назвать никак нельзя. Передвигалось животное, как и конь, на четырех лапах, шею тоже похожую на лошадиную имело, но венчала эту шею морда, похожая на дракона, ну или на ящерицу с длинными усами и бахромой возле рта. И леший бы с ней, с мордой, если бы она не была отлита из металла. Чистое серебро, честное слово, новое, отполированное. Глаза, красные кристаллы, усы и грива, переливчатое золото. Грудь у животного тоже была металлической. Это я на себе прочувствовал в тот момент, когда оно меня сшибло. Я как с паровозом столкнулся, в плече что-то хрустнуло и меня отбросило на заросшее ряской мелководье. Было больно, но не мне с четырьмя ранениями и восемью контузиями на боль жаловаться. Борчук бы точно не стал дожидаться, пока я скулить закончу. Добил бы, как есть добил. Выплевывая водную растительность, Я поднялся. В плече саднило так, что правая рука плетью висела, нож я потерял еще во время падения. Ничего, у меня еще есть кулаки, зубы, чистая пролетарская ненависть. В иных случаях она посильнее пистолета будет. Ящерка не помчался дробить меня на части копытами. Хотя морда у него чисто хищная, мог бы еще и покусать. Вместо этого он застыл подле хозяина. Тот вставил ногу в стремя, да и махнул в седло. «Ну что, беглый, становись на колени и руки убирай за спину», вернул он мне мое же предложение, а на губах у него так и играла гаденькая улыбочка. «С кулаками бросаться на конного затея глупая, и на берегу, как назло, ни камешка подходящего, ни топляка, чтобы Борчука из седла выбить. Как говорил капитан Черноус, лучше сбежать, выжить и потом отомстить, чем гордо подохнуть». В шагах в 30 начинался подлесок. Добегу до него, есть шанс затаиться или Борчука из седла выбить. Я и рванул туда без лишних слов и шуточек. Слышно было, как мордатый коня за мной пустил. Существо не ржало, а пыхтело. Раз оно железное, значит и весить должно немало. А следовательно, юрким уж точно не было. Поэтому я несся не по прямой, а петляя. Над головой у меня что-то загудело. На выстрел гул похож был мало. Я поднял голову и увидел падающее на меня огненное кольцо. Я дернулся в сторону, но тщетно. Кольцо упало и крепко стянуло мою грудь. Мокрая тужурка запарила от касания огненного каната. «Куда собрался, беглый?» — услышал я. Потом рывок опрокинул меня на землю. «Мы еще не договорили о том, как ты смеешь называть себя Георгом». Уже лежа на земле, я обернулся. Второй конец горящего аркана держал в своих руках Борчук. И, судя по всему, пламя от веревки его нисколько не обжигало и не беспокоило. Моя, пережившая пули, клинки и прочие удары судьбы Коженка, начала дымиться. Да и я тоже постепенно закипал. Амба тебе, розовощекий. Я еще не знал, как я расправлюсь с Борчуком. Руки у меня стянуты, оружие все порастерял, но я не сомневался, что победа останется за мной. Борчук едва уловимо качнул кистью, по огненной веревке побежали красивые цветные искорки. Но мне стало не до красоты в тот момент, когда эта радуга по веревочке добралась до меня. Настолько адовой боли я не ощущал ни разу в своей жизни. Создавалось впечатление, что в меня впиваются одновременно сотни раскаленных и смазанных ядом игл. Я рухнул на колени. С моего языка был готов сорваться поток ругани, но челюсти свел спазм, все мои мышцы стали деревянными. «Что, беглый, больно?» Борчук не спеша подъехал ко мне, наматывая огненный канат себе на руку. «Погоди, это только начало». Он спешился, обмотал меня пылающей веревкой, а потом закинул на спину коня ящеру. «Я тебе голову отверну», — пообещал я, глядя, как у меня с губ на траву падает пена. В ответ он лишь рассмеялся. Смех мне этот не очень понравился, слишком уж безумным он звучал. Коня-ящер пустился вскачь. Я бился лбом о его железный бок и надеялся, что мне это поможет. Надо же, всего пару рюмок самогона и такое приключение. Вчера красноармейцы уговорили, пока на постое были, говорили, что у бабы Нюры самогон высший класс, из картошки сама делает и вся деревня к ней бегает. А я сразу заподозрил неладное. Какой там высший класс? Мутный, воняет не пойми чем. Какая там картошечка? Точно настойка из опилок и мухоморов. Иначе как бы мне это все привиделось? И вы с розовыми цветками, смесь ящера с конем, да еще из металла отлитая. Разве могут статуи бегать? То и дело, что только в сказках. И Борчуков мы давно извели, про лассо из огня и говорить нечего. Привиделось мне это все, брежу наяву. Только понять бы с какого момента, как мы за рябым погнались. Или весь этот ужасный сон начался с того момента, как мы с Гнедым в воду влетели. Может, я сейчас у той бабки Нюрки на сеновале рыгаю? Чудо настолько меня не отпускало. Вокруг все реальное, лесок, дорога, по которой мы скакали. Пару раз даже крестьян видели, но тоже чудных. Мужики, что вдоль дороги стояли нас пропуская, в кафтанах из синей ткани были, красной ниткой расшитых. Бороды они в косички заплетали, а в косичках тех ленточки, цветные. Но кто так ходить будет? Скоморохи разве что. У баб платья тоже под стать, сверху вроде как еще ничего, а вот стали раздутые. Смешные такие, от бедер до щиколоток будто шарики. И тоже вышивка на вышивке. Господи, да когда меня уже отпустит-то? Господь на мой призыв не ответил, да и не верил я в его существование. Я же большевик-материалист. На мои видения это никоим образом не повлияло, они шли своим чередом. Ящер свернул с дороги в парк. Мы неслись по аллее, вдоль которой были высажены старые ветвистые деревья. И ведь вот же наваждение, они были похожи на дубы, но почему-то тоже поросли цветами. Мы свернули к пруду, рядом с которым высился белый роскошный шатер. Борчук возле него резко осадил ящера и скинул меня на землю. Потом спрыгнул сам и поднял меня за ворот. «Отец, смотрите, я беглого поймал!» — крикнул он в сторону шатра, под сводом которого был накрыт стол. Во главе стола на кресле с высокой спинкой восседал тучный старик с всклокоченной шевелюрой. В одной руке он держал хрустальный бокал с красным вином, в другой — полуобглоданную птичью ножку. Старик вперил в меня водянистые выцветшие глаза. Позади него, слева вытянувшись, стоял лакей в красной ливрее. На всякий случай он промокнул рот старика салфеткой. Справа от кресла стоял персонаж, который смог привлечь мое внимание. Высокий, поджарый, одетый в плащ из коричневой кожи. Лицо он прятал за широкополой шляпой, мне видна была только его черная борода. Свернутым кнутом он отбивал четкий ритм о свою ногу. Вся его поза говорила о том, что он ждет команды ФАС, и рвать он после нее будет и кости наружу выворачивать. «Кто такой? Как зовут?» Старик спрашивал не у меня, и смотрел тоже мимо, на своего сына. Один мимолетный взгляд, и я для него перестал существовать. Сказал, что Георгом, хохотнул Борчук. Я не понимал, что не так с моим именем и почему он его намеренно каждый раз коверкал. Георгом, покачал головой старик и сделал щедрый глоток из бокала. Немного перебрав, по его подбородку побежала капля, которую тут же смахнул слуга, совсем вело не оборзели. «Вздернем», — предложил сынок, — «непременно вздернем, но чуть позже, когда наши с поля вернутся, чтобы урок для них был, а пока, высечь наглеца». Потеряв ко мне всякий интерес, старик впился зубами в куриную ножку. Глава 2. Команда дана. Приказ принят. Мужик с кнутом, не поднимая глаз, двинулся ко мне. «Он твой, Лука», — произнес Борчук. Я попытался встать, но одно легкое движение Борчука и огненная петля снова вернула меня на колени. Типа в шляпе упрашивать не надо было. Он на ходу развернул хлыст, крутанул его над головой, и на меня обрушилась еще одна порция боли. На кончике хлыста я разглядел железную бляху. «Зря ты это!» – прохрипел я. «Я терпеть не могу, когда меня плеткой». Следующий удар заставил меня замолчать. Мужик в шляпе умудрялся отправлять кнут мне за спину, глядя прямо в лицо. Спазм сжал горло, я покачнулся, но смог устоять. «Стареешь, Лука, стареешь, раньше тебе одного удара хватало, чтобы чернь с ног валилась», – отхлебывая из бокала, – проворчал старый барин. «На третьем не устоит», – пообещал Лука. Взмахнул кнутом еще раз, и мне на голову обрушилось небо. Сознание мое угасало, но проваливаясь в черную бездну, я услышал Борчука. «Ну вот, убил. Перестарался ты, Лука». «Ничего не перестарался. Перед казнью будет на ногах стоять». Я с Лукой не был согласен. Кажется, он грузиком мне череп раскроил. И не судьба мне больше на своих двоих стоять или бегать. Однако, несмотря на мои предчувствия, в себя я все-таки пришел. Кое-как разлепив глаза, я обнаружил, что провалялся в беспамятстве целый день, а может быть и весь вечер. Глаза мои ничего не видели, но нос выхватил запах сена, скота и плесени. Я лежал на подстилке из скошенной травы, на которую меня швырнули лицом вниз. Перевернувшись, я увидел над собой дощатый потолок. Слева от меня, за стеной из досок, что-то то ли хрюкало, то ли ужинало. А может, скотина делала и то, и другое с огромным удовольствием. Я попробовал пошевелиться. Ноги и руки мне стянули сознанием дела. Все, что я мог, это извиваясь как червяк ползать по полу. В том, что меня вздернут на веревке, в назидании крестьянам я ни на секунду не сомневался. Барская семейка, что сын, что папаша его, мне досталась на зависть. Пообщался я с ними всего-то несколько минут, но их хватило, чтобы понять, они самые настоящие мироеды, кровопийцы и садисты. Одно непонятно, как их родовое гнездо смогло уцелеть почти в самом центре Самарской губернии. Размышлять на тему уцелевшей барской усадьбы или огненных арканов можно было долго. Но в данный момент для меня гораздо важнее было выбраться из сарая. Я заметил деревянную балку, подпирающую кровлю. Изображая червяка, подполз к ней, перевернулся спиной и попытался разрезать путы на руках об острый обтесанный край балки. Ладони онемели у меня настолько, что не чувствовал, веревкой ли я и ложу по балке или себе кожу сдираю. Но руки, пес ними, заживут. Из петли мне выбраться будет гораздо сложнее. Я услышал какой-то скребущий звук и на секунду застыл. «Неужели за мной уже пришли?» Звук повторился, но он не был похож на скрипящие петли или открывающуюся дверь, словно мышка скреблась. «Ну, мышка и мышка, мне до нее нет никаких забот». Поэтому я продолжил со стервенением тереть веревку от дерева. «Эй!» — раздался приглушенный оклик. «Ты здесь?» — разговорчивая мышка попалась. «И самое интересное, что ей ответить? Я-то тут, но меня ли она ищет? А если найдет, то что сделает?» «Не молчи!» — продолжила добиваться от меня ответа мышка. «Ты хоть живой?» «Живой-живой!» — ответил я. «Хорошо!» — обрадовалась мышка. «Потерпи, я сейчас!» В углу сарая раздалась возня. Я увидел, как кто-то снаружи отодрал доску стены. В образовавшуюся дыру протиснулся темный силуэт. «Голос подай», — попросил он, — «я ничего не вижу». «Да тут я, тут», — силуэт, пригибаясь, подбежал ко мне, дернул меня за плечо и опрокинул на землю. «Сейчас, сейчас», — я почувствовал, сначала мышка-спасительница разрезала веревку, связывающую мне руки. Потом она освободила мне и лодыжки. «Идти сможешь?» «Еще как, впереди тебя побегу». Меня неплохо подгоняла картинка с виселицей на осине. Ноги затекли адски. До стены сарая я чуть ли не полз за спасительницей на карачках, а в щель я просто вывалился как мешок. Зато отдышался и наконец-то смог рассмотреть, кто меня из коровника вытащил. «Это же тебя на берегу». Хоть я и видел спасенную мною девчонку мельком, однако запомнить ее успел. Да и снаружи, несмотря на то, что солнце почти село, было светлее. «Помолчи», — шикнула девушка, зажав мне ладонью рот, «услышат же, давай за мной». На полусогнутых она перебежала к телеге с сеном, выглянула из-за нее и махнула мне рукой, мол, беги сюда. Здорово же мне по лбу досталось. Меня мотало из стороны в сторону, когда я прислонился к колесу телеги, грудь у меня ходуном ходила, прогоняя воздух, как кузнечные меха. «Нам туда», — прошептала девушка, кивнув на живую изгородь. «Туда значит туда». Меня упрашивать не надо было. Девчонка снова оказалась впереди, а я и не возражал, потому что с каждым моментом чувствовал себя все хуже и хуже. Не иначе, как сотрясение новое заработал. Я видел лишь спину девушки, пока мы пробирались по кустам, а все остальное было застелено туманом. Да и тошнота подкатывала к горлу так, что я буквально задыхался. Мозг не работал. Как мы пробирались по подворью, я не запомнил вовсе, тело действовало само. Более-менее я пришел в себя, привалившись к дереву. Вроде лес, но как я здесь оказался? Сколько времени мы вообще бежим? Однако спрашивать это у девушки я не стал. Подумает еще, что я совсем плохо и бросит. Далеко нам еще? Ух, а голосок-то у меня хриплый, как после скарлатины. Нет, но ты отдохни. А то я боюсь, что дальше тебя не дотащу. Значит, она меня еще и тащила? Этого я совсем не помню. Девушка достала отрез ткани и протерла ею мой многострадальный лоб. Не глубоко, но кровит. Спину покажи. Нормально все со спиной. Да где ж нормально, кровь так и хлещет. Распороли ее тебе, изверги. Заживет. Вряд ли. Ну ничего, дед тебе ее вмиг заживит. Какой еще дед? Спросил я, но девушка уже поднялась на ноги и помогла мне встать самому. А во, меня повело вправо и только благодаря стволу дерева, я не упал, все нормально. Все хорошо, так и пойдем, от дерева к дереву. Это будет долго, слишком долго. Девушка закинула мою руку к себе на шею, обопрись на меня и шагай. Пусть это и было унизительно, но без ее помощи я бы долго не прошел, хотя и старался сильно на ней не виснуть. Вопреки моим стараниям, девушка быстро утомилась. Я не был против нашей вечерней прогулки, но опасался, что к нам могут присоединиться другие лица. Рано или поздно меня хватится, а после этого пустится в погоню. «Знаешь, ты иди, оставь меня вон под тем кустом и иди», предложил я девчонке. «Хочешь, завтра приходи меня навестить, и еды принесешь и попить чего». Под кустом, из-под платка у девушки выбилась длинная прядь, упавшая прямо ей на глаза. «Да-да, под тем». «Хорошо, ты посиди пока, я мигом». Девушка помогла мне присесть. «Вот, молодец, я на самом деле думал, что она поступает мудро. Зачем нам обоим пропадать? Я попробовал ее спасти и у меня получилось. У нее не очень. Но она же в этом не виновата. Это у меня вдруг ноги отказали». Девушка, как мне показалось, с большим облегчением, сгрузила меня под кусток. «Я вернусь». Я кивнул, показывая, что я ей верю. Пусть ей на душе легче будет. Я прикрыл глаза, переводя дух, намереваясь сам потихоньку отползти куда-нибудь и найти новое, более надежное укрытие. Только я восстановил силы и был готов на еще один марш-бросок, я опять услышал приглушенный голос мышки-спасительницы. «Эй, ты тут? Вот дуреха, совесть поди у нее взыграла, вот и вернулась. Тут-тут, чего не убежала и...» Я осекся. Рядом с девушкой стоял настоящий леший, грузный дед, заросший так, что сложно было определить, где заканчивается его борода и начинается седая грива. В отличие от остальных местных, предпочитающих цветастые наряды, дед был одет в серую, перепачканную бог знает в чем, робу. «Это кто?» Он вперил в меня грязный палец с обломанным ногтем. «А-а-а-а-а!» Замешкалась девушка, с которой мы не успели познакомиться. А когда нам было реверансами заниматься, «Георгий», представился я, «Георгий Климов». «Георг», кустистая бровь над правым глазом у деда выгнулась коромыслом. Он взял девушку за руку и потянул прочь. «А ну пошли от седова. Пущай этот дурень сам выпутывается». «Георг», перевела на меня удивленный взгляд девушка. «Не Георг, мне это издевательство над именем уже порядком надоело. Георгий, Георгий, чувствуете разницу?» «Георг», разочарованно выдохнула девушка, но руку у деда выдернула. «Он меня спас». «Спас? От чего?» — удивился лохматый старик. «От Гундара». «Гундар?» — еще сильнее нахмурился дед. «Что он тебе сделал?» «Ничего, Георг его остановил. Но если бы не он, то Гундар меня...» «Поганец», — пробормотал дед, явно имея в виду не меня, да и этот Георг не лучше. На мрачном лице деда отражалась внутренняя борьба. Я знал, между чем он сейчас выбирает: закопать меня прямо тут, или дотащить до речки и утопить. Старый прохиндей отдавал себе отчет в том, что меня будут искать, и если найдут у него, то повесит нас на одном суку. Но девушка смогла качнуть чашу весов в сторону третьего варианта. «Он меня спас, и я его вытащила, развязала. Тебя кто-нибудь видел?» «Вроде нет», — неуверенно ответила девушка. «Вроде-вроде», — передразнил дедуля девушку, — «пугало в огороде. Эх, непутевая, вся в мать. Ладно, чего сидишь, вставай и потопали». «Он не может, его лук располосовал», — снова вступилась за меня девушка. И добавила: «Из-за меня». «Да при чем тут ты?» — над ним родители подшутили, Георгом назвав. Дед, несмотря на древний вид, был еще тем силачом. «Меня судьба тоже силушкой не обидела. Весил я хорошо за центнер и ростом не подкачал, но дедок меня, не крякнув, приподнял и на своей широкой спине разместил. Тащил он меня недолго, до срубленной из стволов и присыпанной землей избушки мы добрались за пару минут. Девушка пробежала вперед и открыла низенькую дверцу. Дед занес меня внутрь, нечаянно приложив головой о дверную коробку. Моя буйная голова уже столько всего перенесла за день, что шишкой больше, шишкой меньше, уже было неважно. «Прибери со стола», — крикнул он девушке. Та не стала мелочиться и скинула всю посуду со столешницы прямо на пол. Раздался звон, дед пробурчал: «Утварь-то зачем калечить, а? Плошку неси». Внутри избушки имелась только одна комнатка. Света небольшие окна пропускали чуть да маленько, внутри царил полумрак, я различал лишь смутные очертания кровати и кирпичной печки в углу. Я услышал чиркающий звук, и в этом царстве тьмы появился сияющий огонек. Дед положил меня на столешницу, к нам подошла девушка с глиняной лампой в руке. Масло там было заправлено не минеральное, а растительное, по комнатке разнесся пряный травяной запах. «Деда, ему по голове досталось, и по спине», — подсказала девушка. «Вижу я, не слепой, плошкой не тряси», — проворчал старик, ощупывая мне лоб. «Это ерунда, само заживет, хотя с таким имечком вряд ли до старости дотянешь». «Да что с моим именем не так?» — возмутился я. «Вас самих-то как звать?» «О, дожились, спасают друг дружку, даже имени не зная. Перевернись», — скомандовал дед, — «хотя нет, сначала курточку сними. Пастух или охотник, а я — Рани». Не дав мне ответить, представилась девушка: «А это мой дедушка, Миколь его зовут. Мне приятно с вами, ох, мать». Стиснул я зубы. Дед Миколь начал ощупывать раны на моей спине. «Терпи, а ты свети», — прикрикнул на внучку старик. «Лука бил?» «Он», — подтвердил я. «Изверг проклятый, с оттяжкой всегда лупцует. Кожу он тебе изрядно порвал. Рани, неси мох болотный и свейру, только не розовую, без лепестков». «Хорошо, дедушка», — поставив плошку на стол, девушка ринулась выполнять его указания. Я не сказать, чтобы пришел в восторг от методов лечения деда. Что такое свейра, я понятия не имел. Но мох, да еще и болотный, что дед им делать собирался? «Погодите, может, забинтовать?» «Заби что? Что это еще за слово такое?» Рани поставила на стол горшок, из которого дед зачерпнул дурно пахнущую жижу. Он шлепнул мне ее на спину и начал активно растирать. Сначала раны запылали огнем так, что я чуть снова сознания не лишился, а потом я с удивлением отметил, что боль начала уступать место приятному покалыванию. Вроде дед понимает, что делает. Травник, наверное, какой-то, но что-то слишком темный, пусть и живет в лесу. Как знахарь может не знать про такую простую штуку, как бинты? Или придуривается? Подлатай меня, дед, так, чтобы я до Самары доехать смог, попросил я старика, а там мы управу на Гундара вашего и всю его шайку найду, а заодно и квалифицированную медицинскую помощь получу. Что за Самара такая? Удивился дед. Он что, вообще со своего леса с измальства не выходил? Да не, быть такого не может. Наверное, у старика маразм в голове вовсю бушует. Как бы там ни было, речка меня далеко отнести не могла, ну максимум на несколько километров. Тебя, видать, крепко по голове приложили, ишь ты, Самара, дед из принесенной девушкой корзины достал клочки мха, которые начал прикладывать к следам от кнута. Операция была болезненная, потому что вдавливал он их силой, терпи, не крутись. Однако крутиться я начал не от боли, я попытался поймать взгляд Рани. Послушай, ты мне просто направление покажи на Самару, дальше я сам, больше беспокоить вас не буду. Девушка не успела мне ответить. Конечно, не будешь, до утра полежишь, оклемаешься чуток, и чтоб духу твоего в моем доме не было. И если Гундар тебя поймает, знать про нас ничего не знаешь. Усек, усек, и на том спасибо. И это, смягчился дед, за внученьку мою, спасибо. Хоть ты и дурень, имя у тебя чудное, но смельчак. Один на Гриммара полез. Прости, на кого я полез? Я не понял, что дед хотел сказать. На Гриммара же, на Гундара, сына владетеля местного. У меня то ли от лекарств знахаря, то ли от полученной информации, голова кругом пошла. Да кто такие эти Гриммары? Дед, Рани, вы меня простите. Я совсем туго соображаю. Может, мне действительно по башке треснули сильно. Я вообще где? А сам-то ты как думаешь? На, прикройся. Дед протянул мне серую, застиранную до дыр, но чистую рубаху. Я встал со стола и надел подарок. Рубаха непростая, из твина ткалась, с нею раны быстрее заживают, просветил меня дед. Спасибо, мне бы знать, что это за твин и как он выглядит. Я думаю, что я в Самарской губернии, в России, само собой. Где-где, маразм деда отпускать никак не хотел. Я надеждой глянул на Рани. Самара, ну же, где? Она в непонимании замотала головой. Не знаю, никогда о таком месте не слышала. Как нет, постой, город такой, Самара, да черт с ней, Москва где, или Новгород, все, спать, совсем умом плохой стал, поставил мне диагноз Миколь. Минуту, дед, еще минуту, на пару вопросов мне ответьте и спать, хорошо, ладно, задавай свои вопросы. Я, мы вообще где, в смысле где, старик мне отвечать не спешил, поэтому в разговор вступила внучка. Мы на Баргасе. Баргас. Что за Баргас? Остров. Баргас. Ты не местный, откуда ты приплыл? Девушка за меня явно переживала, что я ей должен был ответить. Я даже не помню, как называлась речушка, в которую мы с конем влетели. Хорошо, ладно, Баргас. Страна какая? Я цеплялся за последнюю соломинку. Не могла же та речка-поганка меня через границу унести. Элестия. Дол Элестия, выдала какую-то бессмыслицу Рани. Дол Элестия. Повторил я, и дед, и внучка одновременно кинули. «Хорошо, пойдемте спать», — сказал я в надежде, что утро вечера мудренее, а там, глядишь, или последствия от удара пройдут, или настойка из мухоморов наконец-то меня отпустит. Глава 3. Старик перед сном дал мне отвар и сказал, что он поможет мне заснуть. Врал, чертяка, какой там поможет. Я еле дошел до расстеленного на полу матраса, рухнул на него и провалился даже не в сон, а в темный притемный овраг, из которого меня вытащил опять же Миколь. «Очнись, вставай, да очнись ты уже, окаянный!» Тряс меня безостановочно дед за плечо, пока я не открыл глаза. «Чего? Солнце всходит, вот чего! Пора тебе!» Я не сразу понял, куда и зачем мне пора. Потом события вчерашнего дня каруселью пролетели в моем сознании, и я понял, да, пора. Если я не хочу подставить под удар деда с внучкой, то мне надо уходить. Кстати, насчет нее, девушка поди вообще спать не ложилась. Устоящий рядом с открытой дверью Рани, под глазами будто углем черные синяки нарисовали. Девушка прислушивалась и приглядывалась к тому, что происходило снаружи. Я поднялся и начал снимать с себя рубаху. «Погодь, себе оставь, подарок. Умойся вон, дед мотнул головой на бадью с водой, и в путь. На этом поток подарков не иссяк. Миколь протянул мне плотно набитую котомку. Тут еда, и немного мха, приложишь, есть кровь пойдет. Спасибо, дед. Добр ты сегодня, может обнимемся на прощание, предложил я быстро одеваясь. Чудная одежонка у тебя, отметил старик. Чудная, но удобная. Где такую шьют? Далеко, дед, очень далеко. Хотя я и провалялся ночь практически в беспамятстве, но думалка моя все равно работала. И выводы этой работы были неутешительные. Занесло меня, судя по всему, неведомо куда. Капитан Черноус как-то про книжечку английскую рассказывал. Там девочка то ли в нору провалилась, то ли в зеркало ее затянуло. И оказалась она в сказке, да в самой натуральной сказке. Мне эти басни Черноуса казались лютым бредом. Но меня вроде как тоже в сказку через тот омут затянуло. «Я что-то слышу», — сказала девушка, едва я подошел к двери. Я хотела ей предложить обняться на прощание, когда услышал странный звук из чащи. «И что это?» Девушка поднесла палец к губам, потом прислушалась. «Гвины», — прошептала она, — «их лай». «Гвины», — сорвался с места дед. Он подбежал к выходу из избушки и тоже прислушался, но как ох, проклятие, кровь. С него же кровь хлестала. «Они идут по следу. Что нам делать?» Лицо девушки стало белее мела. Кем бы эти гвины не были, они испугали Рани до смерти. Да и дед тоже в панике заметался по избе. «Так-так-так», — пытался он на ходу придумать план спасения, — «бегите, к реке, перейдете, значит спасены, они собьются со следа, а ты», — девушка не спешила последовать его совету, — «пошли с нами». «Нет», — взревел дед, — «сейчас он был похож на медведя, которого подняли посреди зимы, я останусь, я их задержу, они тебя убьют», — прошептала девушка и прижала ко рту ладонь, на ее глазах выступили слезы. «Да кому я нужен?» «Скажу, ничего не видел, ничего не знаю. А вот если тебя Гундар увидит и Георгом», старик повернулся ко мне, «уводи ее, забирай с собой, немедля, туда, держи туда, и беги со всех ног, давай, давай». Он силой вытолкнул нас из дома. «Пошли». Я ухватил девушку и потащил за собой. «Да спасет тебя Глим, да убережет тебя Лима», ответил Детрине. «А она молодец, я думал, что она сейчас забьется в истерике, усядется посреди леса и начнет рыдать. Нет, эта девчушка была замешана из крепкого теста. Нам до реки шагов 200, она вырвалась из моих рук и побежала так, что я едва за ней успевал. Добежим», подбодрил я ее, и не стал спрашивать, что мы будем делать дальше. Насколько я успел понять специфику местных взаимоотношений, беглых тут не очень-то жалуют. Ладно я, но Рани потом куда податься? Но девушка действовала по правильной схеме, главное выжить сейчас, а как быть потом мы разберемся. На бегу я услышал какой-то скулеж, мне он не показался жутко страшным, но девушка припустила так, что только пятки засверкали. Близко, ох близко эти гвины, раз мы их настолько хорошо слышим. Скорее всего девушка вывела меня к той самой реке, в которой они с подружками купались. Честно говоря, совсем не серьезное препятствие, русло метров 20 всего, по виду пешком перейти можно, только на самой середине проглядывалась хоть какая-то глубина, позади нас опять кто-то заскрипел, заскулил. «Так, давай ты на ту сторону, а ты», уперлась девка, объяснять ей, что нам надо разделиться, чтобы сбить с толку преследователей, я не стал, благо сам с собакой за зверем ходил и знал, как правильно потерянный след брать. «Если мы перейдем вдвоем, то и преследователи за нами последуют. Их псы, если это псы, конечно, снова возьмут след. Я пойду вниз по течению, там перейду и встретимся. Пусть следопыты голову поломают, куда же мы на самом деле направились». «Никаких но». Я столкнул девушку в воду, быстро, на тот берег. Да, я ее обидел, но таким образом я, считай, ее спас. Собаки возьмут след сначала на нашем берегу, так что у девчонки шанс спастись был выше. Рина побежала по воде, споткнулась, поплыла, потом нырнула, скрывшись из вида. «Молодец, девчонка, понимает, как выживать надо. Я заранее был рад безмерно, однако пора было и самому шкуру спасть. На мое счастье, у речки берег был пологий, петлять – милое дело. Пробежал 10 шагов по суху, затем по мелководью 10. Псы будут регулярно след то терять, то находить снова, что задержит погоню. Так-то я вообще герой и молодец, но преследователей я недооценил. Увлекшись запутыванием следов, я забыл следить за окружающей обстановкой, они успели подобраться слишком близко. Над ухом свистнуло, Как пуля пролетела, подняв голову, я увидел огненную петлю, а обернувшись, Борчука на его странном коне. Рядом с ним стоял еще какой-то мужик, времени разглядывать которого у меня не было. Мне повезло, что в этот момент я стоял по колено в воде, да и камыш хоть и немного, но скрывал меня от преследователей. Как стоял, так в воду и сиганул. Я уже испытал на собственной шкуре, как может жалить аркан барина. Повторять этот опыт совершенно не хотелось. Огненная петля шлепнула по поверхности воды, и та аж закипела. Плыть было неудобно, мелко, да еще и растения ноги руки опутывали. Я вынырнул, и на этот раз Гундар не промахнулся. Петля четко обхватила мою шею, к ее обжигающему эффекту добавилось и удушение. Конь Борчука начал отходить от уреза воды, вытягивая меня из реки как откормленного сама. В отчаянии я начал цепляться за все подряд. Под правую руку попалась какая-то коряга, лежавшая на речном дне. Это замедлило Борчуку рыбалку, но ненадолго. Меня потащило на берег вместе с корягой. Выволок он меня уже полузадушенного и ослепшего от речной тины ила. Петля вокруг моей шеи исчезла. Пока я отплевывался и протирал глаза, Гундар спрыгнул со своего скакуна и направился ко мне играющей походочкой. На его губах играла презрительная улыбочка. «Лыпся, сволочь, лыпся. Чем дольше ты со мной провозишься, тем дальше ранее убежать успеет. А сейчас ты умрешь, жаль». Но Гундар оказался плохим котом. С пойманной мышкой он решил долго не играться. Аркан он использовать не стал, а потянул из ножен саблю. Я поднялся на ноги, держа в руках поднятую со дна реки деревяшку. Гнилушка, честно признаться, была оружием никаким, но других вариантов у меня все равно не было. Гундар пошел на меня и сделал обманный укол в живот. Потом его клинок описал дугу и обрушился мне на голову. Финт был слабенький, Борчук особо и не старался, ведь кто ему противостоял? Полумертвый крестьянин с облепленной илом палкой. Я уже и забыл, сколько раз мне приходилось участвовать в рукопашной. Так что противник что с сабелькой, что со штыком, для меня сюрпризом не был. Удерживая палку за оба конца, я вскинул ее над головой, надеясь на то, что смогу хотя бы немного ослабить удар. Хотя надежда эта была призрачной, добрая сталь гнилуху перерубит и не заметит. Так же думал и Гундар, вложив в удар всю силу. У него лицо перекосило от напруги. Ударило по ладоням нешуточно, а вот следом я услышал странный звук, словно кто хрустальный бокал об пол жахнул. Я поднял голову и чуть в лицо обломки стали не поймал. Сабля Борчука переломилась пополам. Ладно, я удивился, но и Гундар крутил в руке обломок с рукоятью и не мог понять, как же он умудрился саблю поломать. Что же я из ила выдернул? Я опустил гнилушку на уровень глаз и осмотрел ее. Залепленная глиной древко венчала 4 коротких плоских зуба. Инструмент очень похож на наши обычные вилы. Пока я проводил осмотр, Гундар со мной решил поквитаться. С воплем обиды он попробовал ткнуть меня в грудь обломком сабли. Древком я удар отбил, а зубьями перехватил клинок и, провернув вилы, выбил его из рук Борчука. «А теперь ты умрешь», — вернул я обещание Гундару. Тот попятился, взмахнул рукой, и на его ладони появился гибкий огненный шнур. Все в этой сказочке не так, вроде бы разоружил врага, а у него на этот случай волшебство имеется. Магия, етить ее разъетить. Нет, беглый, это тебе сегодня не жить. Борчук не на шутку разозлился из-за потери оружия. Я бы на его месте тоже взбесился. Хороший клинок во все времена вещь не дешевая. Хотя, может, Борчуку его из дерьма сковали, да рубинами с позолотой рукоять украсили. Иначе чего он от деревяхи в дребезги разлетелся? Гундар швырнул в меня огненную петлю, я подставил под нее древко вил, особо не надеясь, что оно огненную магию остановит. Петля обвелась вокруг рукояти, мы с Борчуком снова застыли от удивления. Аркан жег вилы, но с совершенно неожиданным результатом, ил, покрывший древко, начал мгновенно высыхать и отваливаться комьями. Под грязью проявилось похожее на темный орех дерево, покрытое спиральными узорами и буквами. Я таких в жизни не видел, округлые, с завитушками, и при этом, светящиеся. Узоры и буквы переливались еле заметным синеватым светом. Это как, у Борчука челюсть от удивления отвалилась, а вилы продолжили очищаться. Ржавчина и грязь отвалились из металлической части. Короткие зубья выглядели как наточенные мечи. Само железо имело благородный глубокий черный цвет. А вот так, я дернул вилы на себя, охватившая их огненная веревка лопнула с громким хлопком. Я не знал, на какие еще фокусы был способен Гундар. Пока он был обезоружен и потрясен, с ним надо было заканчивать. Я развернул вилы и с размаху вогнал их ему в грудь. Барчук открыл рот в безмолвном крике, и следом я чуть не заорал. Я убивал не в первый раз, попробуй, пройдя две войны и пару революций, руки кровью не запачкать. Но Гундар погибал страшно, его тело на глазах распадалось, осыпаясь на прибрежный песок серым пеплом. Мгновение, и от него осталась только кучка праха. Лима милосердная, услышал я возглас и обернулся. Ох! Черт, я и забыл, что Гундар гнался со мной не в одиночку. Его подельник выглядел до нельзя странно, длинный холщовый плащ с нашитым на него сухими веточками, пучками листьев и коры. Голову незнакомца покрывал капюшон примерно с такими же украшениями. Парень был высок и широк в плечах, в руках он держал лук со стрелой, но тетиву на нем натягивать не спешил. «Ты с ним?» Я кивнул на кучку пепла, развернулся и поудобнее перехватил вилы. «Он меня нанял. Заплатил, чтобы я тебя нашел, и, я приподнял вилы, он не платил мне за твое убийство, хотел прикончить тебя сам, и», вместо ответа мужик в плаще резко свистнул. На этот свист из камышовых зарослей выскочили две твари. Сначала я принял их за кенгуру, твари передвигались похожими скачками и имели смешные передние лапы, бесполезно болтавшиеся на уровне груди, но у зверюк не было меха. Их тела покрывала радужно блестевшая мелкая чешуя, а хвост у этих скачущих крокодилов заканчивался массивным шаром с костяными шипами. На меня они бросаться не спешили, зверюги уселись возле своего хозяина. Тот похлопал одно животное по вытянутой морде с длинными челюстями, украшенной двумя парами торчащих наружу клыков, точь-в-точь как у кабана. Ящерица в ответ довольно зашипела. «Гады быстрые, я сомневался, что смогу от них отбиться». Да еще и от стрелы уйти, и мои расчудесные вилы не помогут. И как мы поступим? Я тебе не враг. Разделим добычу и разойдемся, предложил охотник за беглыми. Он повесил лук на плечо и скинул капюшон. Волосы кудрявые до плеч, аккуратная бороденка, как у испанского гранда, и глаза дико хитрющие. С таким делягой надо ухо востро держать. Добыча, он кивнул на прах, оставшийся после Гундара. Если тебе предлагают что-то, в чем ты вообще ничего не соображаешь, делай вид, что в курсе, делай важно, надувая щеки. И как будем делить? Половина на половину, предложил охотник. А жирно тебе будет, что ты сделал? Взял оплату за мою голову и рядом постоял, когда я Гундаром дрался. Невелика заслуга, я набивал цену на то, о чем понятия не имел. В твоих словах есть смысл, но я предложу еще кое-что, я никому не расскажу о том, что ты убил Гриммара. Ага, значит, Барчуков в этом мире зовут Гриммарами, хоть какая-то полезная информация появилась. Но сдавать свои позиции в споре я не собирался. Ты мне предлагаешь на слово поверить охотнику за беглыми? Ты себе сейчас половину загребешь, а потом сдашь меня при первой возможности Гриммарам и еще награду получишь. Кудрявый вскинулся, за лук схватился, а его зверюги тихо, но угрожающе зашипели, заскулили. Умные заразы, чувствуют настроение хозяина. Никто и никогда не смеет обвинять меня в том, что я слово нарушил. Спроси любого, что Бажан обещает, то выполняет всегда. Любого, значит, спроси. Я с сарказмом оглядел прибрежный луг, показывая, что народу на нем не счесть, и всяк за Бажана поручиться может. Это правда, вдруг раздалось из-за камыша, а голосок-то знакомый. «Выходи», — произнес я. Ранее отсиживаться не стало, но вышло, понурив голову. Я же приказал бежать и держаться от меня подальше. Я увидела, что вы тут на берегу, вот и переплыла. Потом, перебил я девушку. Ситуация была не из простых, и знать, почему она решила меня ослушаться, мне было ни к чему. Пришла и пришла, и может мне помочь разобраться с местными обычаями, ты его знаешь, Бажан? Жестокий, но слово держит, кратко описала охотника девушка. Он предлагает добычу разделить. Да, я слышала, Рани подошла к кучке пепла и начала в ней копаться. Мне все больше и больше начала нравиться эта девчонка. Не истерит по любому поводу, в обморок при виде кремированного трупа не падет. Золото, а не девка. Рани выудила из праха две вещицы. Одну из них бросила Бажану, охотник на лету поймал вещицу. Раскрыл ладонь, на ней лежал перстень. Желтый металл, скорее всего золото, обрамлял дивной красоты камень, темно-синий сапфир. Я человек простой и мог ошибаться, в драгоценностях я мало что понимаю, но и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, такая цацка стоила очень и очень дорого. Зря я мысленно похвалил Рани, как она посмела разбрасываться дорогими игрушками, не спросив у меня. Вы себе оставили больше, Охотник от счастья не запрыгал. «Да, но нас двое, нам и надо больше», — огрызнулась Рани. «Да, хорошо», — не стал продолжать спор Бажан, «дам вам бесплатный совет, бегите, как можно дальше, лучше на материк. Прямо сейчас и поплывем», — улыбнулся я. Бажан же оставался серьезен. «Прямо сейчас, и, хотел вас предупредить, если меня наймут для вашей поимки, я отказываться не буду. Условия сделки ты не нарушаешь», — кивнул я и слегка покачал копьем. «Но я тебе по-дружески не рекомендую за нами гоняться». Бажан мне ничего не ответил, натянул на голову капюшон, свистнул зверюгам и побрел прочь. Гвины последовали за своим хозяином. «Ты что это перстнями раскидываешься?» – прошипел я, не отводя глаз от Бажана. «Тип опасный, черт его знает, что выкинуть может. Так самое ценное я нам оставила». Девушка подошла ко мне, поднесла к моему носу кулачок и раскрыла его. На ладони у Рани лежала тяжелая золотая пряжка, тоже с синим камнем. Только наш камень был раза в два больше, чем тот, который мы отдали Бажану. «Красивый?» – спросила девушка, глядя, как я невольно залюбовался. «Сапфир? Какой еще сапфир?» – прыснула Рани. «Это же кабаш, настоящий. Дорогой, конечно, дурень. Правда, виланам его продавать нельзя. У девушки веселье поубавилось. Если нас с кабажем поймают, живьем кожу сдерут». Глава 4. Да уж, дилемма. По словам девушки выходило, что мы стали наследниками великого сокровища. И она же предупреждала, что нам им владеть законы не позволяют. Но кое-что требовалось прояснить. «Вилани это кто? Как кто мы с тобой?» «Ага, а почему мы вилани?» «Почему?» «Потому что простые люди, без дара», — Рани с беспокойством посмотрела на мой лоб, «крепко же тебя Гундар приложил». «Что такое дар?» «Видел, как Гундар аркан кидает. Это его родовой дар». «Понятно, ну более или менее до меня начало доходить. Вилани это нормальные ребята. Поля пашут, скотину разводят. А гриммары это местные кровопийцы, которые народ эксплуатируют. Зато волшебство имеют. Все остальное запутано, но расхлебывать эту кашу лучше где-нибудь в надежном убежище». «Понятно. Где мы пересидим? Что сделаем? Нам надо найти место, дед. Нам надо его выручать». Оборвав разговор, девушка развернулась и побежала вдоль речки. Я мог крикнуть ей вслед, что возвращаться в лесную хижину опасно, или пойти в другую сторону. Но я привык доводить начатое до конца, и за девушку и ее деда нес кое-какую ответственность. «Погоди», — я перебросил вилы в левую руку и побежал за девушкой. Удивительно, но обратная дорога по ощущениям у нас заняла больше времени. Видимо, сказывалось гнетущее предчувствие. А что там, в лесной избе? Гундар был еще тем типчиком, и старика мог в гневе прибить на месте. Если он деда хоть пальцем тронул, я его. Я не стал напоминать Рани, что Гундар и так получил по заслугам со старицей. Пусть она пар выпускает. Дверь в избушку была настежь открыта. Сердце у меня ёкнуло, когда Рани присела возле нее и завыла. Тихо, но страшно. Я заглянул внутрь. Посреди комнаты лежал лицом вниз дед Миколь. Его руки были широко раскинуты. «Деда», — позвала его девушка, и дед слегка шелохнулся. Мы ринулись к нему, я перевернул старика, Рани вскрикнула. От лба до челюсти через глаз его лицо пересекал полосой ожог. Старик застонал. «Чего ждешь? Лечи, быстро!» — крикнул я, чтобы вывести девушку из ступора. Я поднял деда с пола и перенес на стол. Я был в курсе, где в этом доме проводятся операции. Девушка вывалила на стол кучу склянок, горшков и корзинок. Чистой тряпкой, смоченной в отваре, она протерла ожог. Потом нанесла на него толстый слой голубоватой мази. «Деда, глаз не спасти». «Ну и Гвен с ним, все равно ничего не видел», — простонал старик. «Так у тебя и второй глаз не очень видит. Значит, ничего не поменялось». «Как не видел, так и не вижу. Вы зачем вернулись?» «За тобой, деда. Вам бежать надо. За вами Гундар». «Нет больше Гундара», — попробовал я успокоить мечущегося на столе старика. «Как нет, куда делся? Убили мы его», — ответила старику девушка. «Как убили?» — подскочил со стола дед. «Зачем убили, вы чего вообще наделали?» «Так получилось, дед. Либо мы его, либо он нас. Мы выбрали первый вариант». «Ох-хо-хо», — закачался дед, обхватив голову. «Горе, горе всем нам. Они были тут, Гундар в усадьбу гонца послал». «Зачем?» «Он очень осерчал, когда я отказался вас выдать. Сказал, что это мятеж». «Мятеж?» — девушка аж захлебнулась. «Мятеж. Он решил, что мы с вами злобные мятежники. Старый Долин, это кто?» «Я решил, что хватит с меня недомолвок. Чем больше я буду знать об этом мире, тем быстрее я в нем освоюсь. Долин, глава Дола, попробовал объяснить Ране. Все равно ни черта не понятно. Дол – это земельный надел, и управляет им Долин. Откуда ты на наши головы свалился? Продолжил горевать дед Миколь, как дитя малое да какое там, и малое дитя знает, что Долин владеет Долом. Четыре Дола образуют Квал. Главу Квала кличут Квалином. Вот он и отправит к нам войска, если узнает, что у нас мятеж. Голова шла кругом, но я понял, что у них тут замшелая феодальная система в ходу. Долин – это что-то типа барона, а Квалин, наверное, целый граф. Если ква-ква, попытался я выговорить незнакомое слово, Квалин пришлет войска, что будет? Плохо будет всей деревне, бунтовщиков будут искать. Ну, значит, гонец не дойдет до усадьбы. Спася девушку из лап Гундара, я запустил целую цепочку событий, которая могла привести к большим неприятностям для всего поселения. Как говорится, взялся за гуш, тяни лямку до конца, Рани, ставь на ноги деда, как я вернусь, уходим. Куда уходим-то? А это вы думаете, я не местный. После Гундара нам здесь оставаться нельзя, да и дружина местного квала нам ни к чему. Так что думайте, родные, думайте. Куда мы пойдем и кого в дороге изображать будем? У вас бродячие артисты есть? У меня уже был такой опыт, когда я пробирался между отрядами махновцев. Акробата из себя изображал в кочующем цирке. Есть, но им Квалин выдает разрешение на прохождение по своей земле. Без разрешения путешествовать нельзя. Бродячим артистам нельзя, уточнил я. Никому из вилан нельзя. У вас как-то по-другому, я потом расскажу. Как у нас, ответил я девушке, все... «Собирайтесь и ждите меня. Пропали мы, совсем пропали», — расклеился дед. «Ни дрейф и ни из таких передряг выбирались», — похлопал я его по плечу. Я пошел к двери и подхватил дожидавшиеся меня там вилы. Лучше бы, конечно, трехлинейкой разжиться и десятью обоймами. Но имеем, что имеем. Это что? Стой, покажи. Дед зря на слепоту жаловался. Вилы он таки смог разглядеть, и разглядеть детально. Что показать, вилы? Не строй из себя дурачка, дай сюда, потребовал дед Миколь. Как бы я ни торопился, но пришлось вернуться и показать деду обнову, которую я случайно нашел на дне реки. Где ты их взял? Челюсть у деда ходуном ходила, из речки вытащил, случайно. А что, лучше бы ты в этой речке и утоп, поганец? Ну как так, а? Ну как так, ты вообще кто такой? Зачем ты нам на голову свалился? Деда, ты не волнуйся. Рани попробовала его обнять за плечи, но дед Михаил из успокоительных объятий вырвался. Я не волнуюсь, я уже жизнь прожил. Но что с тобой будет, когда гриммары узнают, что вы вил Ураша проклятого нашли? Выкиньте их, закопайте поглубже и место это забудьте. А кто такой Урош? Спросила Рани. Видимо, у деда от нее были свои секреты. Не твоего бабьего ума. Кто такой Урош? Имя это забудь. Топнул ногой Михаль. У нас еще вот что есть. Рани показала деду пряжку Гундара. Дед налился красным, словно спелый помидор. Еще немного и его удар хватил бы. Дорогая штука. Да, подумай, может подкупить кого сможем. Озадачил я деда на прощание. Озадачил я его неплохо, но и сам, выйдя из избы, толком не знал, что делать. Помощь, за мной вышла и Рани. Дед сам соберется. Вещей у нас немного. Отказываться от помощи было глупо. Путь от усадьбы до избушки у меня в памяти отложился неважно. Большую часть пути я прошел в беспамятстве. Проводи меня и все. Потом назад, домой, к деду. Хорошо, девушку несло вперед как пушинку. Двигалась она быстро и тихо. Лучше проводника и не сыскать. Не перехватим мы его. У девушки дыхание даже не сбилось. Хотя носится со мной целый день как угорелая. Не перехватим, фора у гонца аво-го какая была. Пока мы с Гундаром разбирались, пока дед Михаил нам истории рассказывал, гонец уже давным-давно до усадьбы добрался. А дальше, как повезет. Успели ли к Квалину делегацию отправить или нет, вопрос. От этого вопроса зависит наша жизнь. Я думал, что старый барин перед тем, как переполох поднимать, обязательно должен будет молодого дождаться. А куда мы бежим? Продолжила удовлетворять свое любопытство Рани. На Кудыкину гору, я не собирался девчонке свои планы рассказывать. Иначе она, как и дед, в горестные думы впадать начнет. Я их по своим родным селянам понимаю, для них помещик бог и дьявол в одном лице, существо высшего порядка. И то, что я этим существом собирался сотворить, смутило бы ум бедной крестьянки, или виланки, так, кажется, Правильно, Рани надо называть. Территорию усадьбы окружала живая изгородь, к которой меня ранее вывела. Здесь есть лаз, указала она на прореху в сросшемся кустарнике. Вроде бы ты должен через него протиснуться. Хороший вариант, но воспользуемся другим. Каким же? Самым обычным. Я подбросил вилы, а Рани их ловко поймала. Мы войдем через главный вход. Чего, как ты с ума сошел? Почему? Люди всегда заходят через ворота, дверь или калитку. Это же нормально. Да, но не в нашем случае, не сдавалась девушка, тебя же ищут. В этом все дело. Пока мы шли до центральных ворот, я кратенько проинструктировал девушку. От моего плана она была не в восторге, но я ей просто не дал выбора. Я тянул и тянул ее за собой. Ворота были чисто номинальными, два столба, держащих балку с вывеской, за которыми располагалась будка. Нападения на имение никто не ожидал, поэтому в сторожевой будке дремал какой-то чумазый мужик. Сам по себе он бы и ребенка не напугал, но рядом с ним висел колокол. Стукни он по нему молоточком, и в усадьбе людишки забеспокоятся. Он и сам напрягся, когда мы прошли под балкой. «Эй, вы куда?» – окрикнул он нас. Я только лишь поднял руки, а шедшая позади меня Рани слегка ткнула меня в бок вилами. «Шагай давай!» – она повернулась к мужичку-сторожу. «Доброго утречка!» «Вот, беглого поймала, вокруг двора ходил, смотрел, чего бы стянуть». «Беглого?» – мужик, прищурившись, меня разглядывал. «С чего ты решила, что он беглый?» «Так он от Долина избежал. Его лука выпорол вчерась, потом он сбег». «Так, это этот беглый?» Мужик сделал попытку вылезти из будки. «Давай я его отведу». Рани развернулась и направила вилы уже на него. «Ишь ты, а награду ты тоже за него сам получишь, а за него и награда обещана». «Конечно, лука выплатить грозился. Он там?» «Да-да, там», закивал мужичок. «Вот сразу и расплатится. Шагай давай». Рани опять ткнула меня вилами в бок. «Ай!» Я попросил девушку вести себя натурально. Она и вела, и даже вилами орудовала натурально. Ткнула так ткнула. Они пролежали на дне черт его знает сколько времени, но их зубья были острые, как будто их наточили только вчера. Сторож смотрел нам вслед с сожалением. Упустил он возможность, если не награду получить, то хотя бы выслужиться.